2 июня 1978 года. Кое-какие догадки о намерениях Льва Абалкина. Сандру и Андрею я приказал быть свободными. Совершенно официально. Пришлось сделать официальное лицо и говорить официальным тоном, что, впрочем, удалось мне без всякого труда, потому что я действительно хотел остаться один и как следует подумать. Мгновенно поняв мое настроение, Алена притихла и беспрекословно согласилась не заходить в кабинет и вообще беречь мой покой. Насколько я знаю, она абсолютно неправильно представляет себе мою работу. Например, она убеждена, что моя работа опасна. Но некоторые азы она усвоила прочно. В частности, если я вдруг оказываюсь занят, то это не означает, что на меня накатило вдохновение или что меня вдруг осенила ослепительная идея. Это означает просто, что возникла какая-то срочная задача, которую нужно действительно срочно решить. Я дернул ее за ухо и затворился в кабинете, оставив ее прибирать в гостиной. Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял учителю. Кроме того, ему могла рассказать обо мне Майя Глумова. Значит, либо он еще раз общался с Майей Тойвовной, либо решил все-таки повидаться с учителем, несмотря ни на что. 20 лет не давал о себе знать, а сейчас вдруг решил повидаться. Зачем? С какой целью он мне звонил? Например, из сентиментальных побуждений, воспоминания о первой настоящей работе, молодость, самое счастливое время в жизни? Сомнительно. Альтруистическое желание помочь журналисту, первооткрывателю, возлюбленных Голованов в его работе, сдобренное, скажем, здоровым честолюбием? Чушь. Зачем он в этом случае дает мне фальшивый адрес? А может быть, не фальшивый? Но если не фальшивый, значит, он не скрывается. Значит, Экселленс что-то путает. В самом деле, откуда следует, что Лев Абалкин скрывается? Я быстренько вызвал информаторий, узнал номер и позвонил в Осинушку, коттедж номер 6. Никто не отозвался. Как и следовало ожидать. Ладно, оставим пока это. Далее, что было главным в нашем разговоре? Кстати, один раз я чуть не проболтался. Язык себе за это откусить мало. Вы-то должны понимать, что такое десант группы флотов С. Интересно, откуда вы знаете, Мак, о группе флотов С? И главное, почему вы, собственно, решили, что я об этом что-нибудь знаю? Разумеется, ничего этого он бы не сказал, но он бы подумал и все понял. И после такого позорного прокола мне оставалось бы только в самом деле уйти в журналистику. Ладно, будем надеяться, что он ничего не заметил. У него тоже было не так уж много времени, чтобы анализировать и оценивать каждое мое слово. Он явно добивался какой-то своей цели, а все прочее, к цели не относящееся, надо думать, пропускал мимо ушей. Но чего же он добивался? Зачем он попытался приписать мне свои заслуги и заслуги Комова вдобавок? И главное, вот так в лоб, едва успев поздороваться. Можно подумать, что я действительно распространяю легенды о своем приоритете, будто именно мне принадлежат все фундаментальные идеи относительно Голованов, что я все это себе присвоил, а он об этом узнал и дает мне понять, что я дерьмо. Во всяком случае, усмешка у него была двусмысленная. Но это же вздор. О том, что именно я открыл Голованов, знают сейчас только самые узкие специалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадобностью. Чушь и ерунда, конечно. Но факт остается фактом. Мне только что позвонил Лев Абалкин и сообщил, что, по его мнению, основоположником и корифеем современной науки о Голованах являюсь я, журналист Камерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного. Все остальное – светская шелуха. Ну, правда, еще фальшивый, скорее всего, адрес в конце. Конечно, напрашивается еще одна версия. Ему было все равно, о чем говорить. Он мог позволить себе говорить любую чушь, потому что он позвонил только для того, чтобы увидеть меня. Учитель или Майя Глумова говорят ему, тобой интересуется некий Максим Камерер. Вот как, думает скрывающийся лев, очень странно. Стоило мне прибыть на землю, и вот мною уже интересуется Максим Камерер. А ведь я знавал Максима Камерера. Что это? Совпадение? Лев Абалкин не верит в совпадение. Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Камерер, в прошлом Максим. А если это действительно он, то посмотрим, как он будет себя вести. Я почувствовал, что попал в точку. Он звонит и на всякий случай отключает изображение. На тот самый случай, если я не Максим Камерер. Он видит меня. Не без удивления, наверное, но зато с явным облегчением. Это самый обыкновенный Максим Камерер, у него вечеринка, развеселое шумство, абсолютно ничего подозрительного. Что ж, можно обменяться десятком ничего не значащих фраз, назначить свидание и сгинуть. Но это не вся правда. И не только правда. Есть здесь две шероховатости. Во-первых, зачем ему вообще понадобилось тогда вступать в разговор? Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы. Ошибочное совпадение, кто-то не туда попал, и все. А во-вторых, я ведь тоже не вчера родился. Я же видел, что он не просто разговаривает со мной, он еще и наблюдает за моей реакцией. Он хотел убедиться, что я есть я, и что я определенным образом отреагирую на какие-то его слова. Он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую. Опять-таки странно. На заведомую чушь все люди реагируют одинаково. Следовательно, либо я рассуждаю неправильно, либо с точки зрения Абалкина эта чушь вовсе не чушь. Например, по каким-то совершенно неведомым мне причинам, Абалкин действительно допускает, что моя роль в исследовании Голованов чрезвычайно велика. Он звонит мне, чтобы проверить это допущение, и по моей реакции убеждается, что это допущение неверно. Вполне логично, но как-то странно. Причем здесь Голованы? Вообще-то говоря, в жизни Льва Абалкина Голованы сыграли роль, прямо скажем, фундаментальную. Стоп! Если бы мне сейчас предложили изложить вкратце самую суть биографии этого человека, я бы, наверное, сказал так. Ему нравилось работать с Голованами. Он больше всего на свете хотел работать с Голованами. Он уже весьма успешно работал с Голованами, но работать с Голованами ему почему-то не дали. Черт побери, а что тут было бы удивительного, если бы у него, наконец, лопнуло терпение, и он плюнул бы на этот свой штаб С, на Комкон, на дисциплину, плюнул на все и вернулся на землю, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему ему не дают заниматься любимым делом, кто персонально мешает ему жить, с кого он может спросить за крушение взлелеянных планов, за горькое свое непонимание происходящего, за 15 лет протраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу. Вот он и вернулся и сразу наткнулся на мое имя. И вспомнил, что я был по сути куратором его первой работы с Голованами, и захотелось ему узнать, не принимал ли я участие в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела. И он узнал, с помощью нехитрого приема, что нет, не участвовал, занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе. Вот как, например, можно было бы объяснить давешний разговор. Но только этот разговор и ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни тем более причину, по которой Льву Абалкину понадобилось скрываться, объяснить этой гипотезой было нельзя. Да елки-палки, если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абалкин должен был бы сейчас ходить по Комкону и лупить своих обидчиков направо и налево, как человек несдержанный и с артистической нервной организацией. Впрочем, что-то здравое в этой моей гипотезе все-таки было, и возникали кое-какие практические вопросы. Я решил задать их Экселленсу, но сначала следовало позвонить Сергею Павловичу Федосееву. Я взглянул на часы. 21:51. Будем надеяться, что старик еще не лег. Действительно, оказалось, что старик еще не лег. С некоторым недоумением, словно бы не узнавая, он смотрел с экрана на журналиста Камерера. Журналист Камерер рассыпался в извинениях за неурочный звонок. Извинения были приняты, однако выражение недоумения не исчезло. «У меня к вам буквально 1-2 вопроса, Сергей Павлович. Вы ведь встречались с Абалкиным?» «Да, я дал ему ваш номер». «Вы меня простите, Сергей Павлович, он только что позвонил мне, и он разговаривал со мною как-то странно». Журналист Камерер с трудом подбирал слова. «У меня возникло впечатление. Я понимаю, что это, скорее всего, ерунда, но ведь всякое может случиться. В конце концов, он мог вас неправильно понять». Старик насторожился. «В чем дело?» «Вы ведь рассказали ему обо мне. Ну, о нашем с вами разговоре». «Естественно. Я не понимаю вас. Разве я не должен был рассказывать?» «Да нет, дело не в этом. Видимо, он все-таки неверно вас понял. Представьте себе, мы не виделись с ним 15 лет. И вот, едва поздоровавшись, он с каким-то болезненным сарказмом принимается восхвалять меня за то, Короче говоря, он фактически обвинил меня в том, что я претендую на его приоритет в работе с голованами. Уверяю вас, без всяких, без малейших на то оснований. Поймите, я в этом вопросе выступаю только как журналист, как популяризатор, и никак не более того. Позвольте, позвольте, молодой человек. Старик поднял руку. Успокойтесь, пожалуйста. Разумеется, ничего подобного я ему не говорил. Хотя бы уже просто потому, что я в этом совсем не разбираюсь. Ну, может быть, вы как-то недостаточно точно сформулировали? Позвольте, я вообще ему ничего такого не формулировал. Я ему сказал, что некий журналист Камерер пишет о нем книгу и обратился ко мне за материалом. Номер у журналиста такой-то, позвони ему. Все. Вот все, что я ему сказал. Ну тогда я не понимаю. Я поначалу решил, что он как-то неверно вас понял, но если это не так... Тогда я не знаю. Тогда это что-то болезненное, мания какая-то. Вообще эти прогрессоры, может быть, и ведут себя вполне достойно у себя на работе, но на земле они иногда совершенно распускаются. Нервы у них сдают, что ли? Старик завесил глаза бровями. Знаете ли, в конце концов, не исключено, что Лёва действительно меня недопонял. А точнее сказать, недослышал. Разговор у нас получился мимолетный. Я спешил, был сильный ветер, очень шумели сосны, а вспомнил я о вас в самый последний момент. «Да нет, я ничего не хочу такого сказать», — попятился журналист Камерер. «Возможно, что это я недопонял Льва. Меня, знаете ли, кроме прочего, потряс его вид. Он сильно изменился, сделался каким-то... недобрым. Вам не показалось, Сергей Павлович?» «Да, Сергею Павловичу это тоже показалось». Понуждаемый и подталкиваемый, не слишком скрываемый обидой простодушно-общительного журналиста Камерера, он постепенно и очень сбивчиво, стыдясь за своего ученика и за какие-то, видимо, свои мысли, рассказал, как это все у них происходило. Примерно в 17:00 Сергей Павлович Федосеев покинул на глайдере свою усадьбу Комарики и взял курс на Свердловск, где у него было назначено некое заседание некоего клуба. Через 15 минут его буквально атаковал и заставил приземлиться в диком сосновом бору невесть откуда взявшийся глайдер, водителем которого оказался Лев Абалкин. На поляне, среди шумящих сосен, между учеником и учителем состоялся краткий разговор, построенный Львом Абалкиным по уже известной мне схеме. Едва поздоровавшись, фактически не давший старому учителю раскрыть рта и не тратя времени на объятия, он обрушился на старика с саркастическими благодарностями. Он язвительно благодарил несчастного Сергея Павловича за те неимоверные усилия, которые тот якобы приложил, чтобы убедить комиссию по распределению направить абитуриента Абалкина не в институт зоопсихологии, куда абитуриент по глупости своей и неопытности намеревался поступить, а в школу прогрессоров, каковые усилия увенчались блистательным успехом и сделали всю дальнейшую жизнь Льва Абалкина столь безмятежной и счастливой. Потрясенный старик за столь наглое извращение истины закатил, естественно, своему бывшему ученику оплеуху. Приведя его таким образом в подобающее состояние молчания и внимания, он спокойно объяснил ему, что на самом деле все было наоборот. Именно он, Сергей Павлович Федосеев, прочил Льва Абалкина в зоопсихологи, уже договорился относительно него в институте и представил комиссии соответствующие рекомендации. Именно он, Сергей Павлович Федосеев, узнав о нелепом с его точки зрения решении комиссии, устно и письменно протестовал вплоть до регионального совета просвещения. И именно он, Сергей Павлович Федосеев, был в конце концов вызван в Евразийский сектор и высечен там как мальчишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения комиссии по распределению. Мне предъявили там заключение 4 экспертов и как дважды два доказали, что я старый дурак, а прав оказывается председатель комиссии по распределению доктор Серафимович. «И что же он?» – осмелился спросить журналист Камерер. Старик горестно пожевал губами. Этот дурачок поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру. Вот тут-то я и вспомнил про вас. Откровенно говоря, мне показалось, что он не обратил на это внимания. Может быть, следовало рассказать ему о вас поподробнее, но мне было не до того. Мне показалось почему-то, что я больше никогда его не увижу.